сторожке Димка набил рюкзак пустыми бутылками. Олег вооружился спортивной сумкой. Старков, по праву именинника, шел налегке. Они пошли вдоль реки, чтобы, по предложению Старкова, осмотреть пару экранов и понаблюдать за поведением возникшего возле них поля. «Не за час, так за два доберемся», — сказал Старков. «А с Рафом ничего не случится. Подождет, я ему детектив оставил». Натушный Олег приступил к выяснению подробностей удавшегося эксперимента. «Вот скажите мне», — рассуждал он, — «если поле стабилизировано, то в каком времени мы сейчас живем? Если в сегодняшнем, в нашем, то, значит, поле никак не влияет на настоящее. А я склонен предположить именно это». «Почему?» — полюбопытствовал Старков. «Сторожка на месте, пустые бутылки тоже. Мы идем в сельпо именно сегодня, а не вчера и не завтра. Лес не изменился. Те же деревья, та же осень. И дождь льет тот же, что и до опыта. Логично». «Нет, конечно. К примеру, сторожка была здесь и вчера, и год назад. И осень началась не сегодня. И дождь уже который день поливает. И в прошлом году небось поливал. И лет 10 назад. А то, что мы идем в сельпо сегодня, так это иллюзия. Для нас сегодня, а на самом деле позавчера. Логично, философ?» «Но что-то должно было бы измениться», — не сдавался Олег. «Что именно?» «Не знаю. Ваша теория, между прочим, тоже ничего здесь не объясняет», — злорадствовал он. «Моя теория», — наставительно сказал Старков, — «говорит следующее. Временное поле не меняет настоящее. Тут ты прав. Но оно может приносить с собой какие-то элементы своего времени, вероятно, прошлого. Какие элементы? Этого я не знаю. Вообще-то, в моей теории столько белых пятен, что ее скорее можно назвать гипотезой». Старков поскромничал, но не удержался и добавил. «Правда, гипотезы, подтвержденные экспериментом». Они свернули в лес, продрались сквозь кусты орешника, выбрались на узкую лесную дорогу. По ней вчера Олег добирался домой, мокрые, с ног до головы. Во время дождя из чащи кустарника сухим не вылезешь. Олег встряхнулся по собачьи, выругался сквозь зубы. Проклятая погода, проклятый лес. И вдруг прислушался. Где это? Где-то совсем рядом. Быть может, метрах в 300 надсадно заревел грузовик. Это был именно грузовик. Олег хорошо разбирался в машинах. И двигатель ревел потому, что не в силах был вытащить тяжелую машину из липкой дорожной грязи. «Сели», — констатировал Олег. «Интересно, кто это?» «Пошли посмотрим», — предложил Димка. «Все равно по пути». Они шли, хлюпая резиновыми сапогами по лужам. Димка громыхал стеклотарой в рюкзаке, что-то приглушенно насвистывая. Старков и Олег вели бесконечный теоретический спор о проблемах обратимого времени. Димку спор не интересовал. Он слышал его много раз, может быть, только в других вариантах, но суть не менялась. «Псих, Олег!» – беззлобно размышлял Димка. «Но чего он лезет в эту трясину? Старков его слушает, а когда он начнет захлебываться, подтащит к берегу и опять отпускает. Побулькай, малыш!» У Старкова это называется тренинг мышления. «Судя по всему, я к этому тренингу абсолютно не способен». Он шел впереди. Олег и Старков отстали шагов на 10. И, быть может, поэтому он первым услышал голоса людей с застрявшей машины. Машина время от времени надсадно ревела. Потом шофер выключал зажигание, и наступала тишина, в которой и прорывались фразы, почему-то не русские, а немецкие. Говорили не как преподавательница немецкого в Димкиной школе, а чисто, даже грассируя. «Пошевеливайся, скотина!» – как понял Димка, кричал один надсадно и хрипло. И тоненько, но скептически отвечал другой. «Я послал троих за сучьями, герр оберштурмфюрер! Слышите, уже работают! Через 5-10 минут выберемся!» В лесу раздавался топор дровосека, совсем как в знакомом стихотворении. «Что за комедия?» – обернулся Димка к Старкову. «Киносъемка, что ли?» Старков не ответил. Он отстранил рукой Димку, приложил палец к губам, молчите, мол, и пошел вперед до поворота. Остановился, прислушиваясь. Двигатель снова заурчал, и тот же баритон сказал строго. «Не мучай машину, болван! Его величество гневается и вполне может залепить тебе пару суток карцера. Ганс с ребятами принесет сучья, и мы вылезем из этой русской грязи». Олег и Димка с удивлением смотрели на странно побелевшее лицо Старкова. «Испугался он, что ли?» «Что они говорят?» – спросил Олег. Немецкого он не знал. «Тихо!» – вполголоса приказал Старков. И было в этом приказе что-то незнакомое, чужое. Пропал Старков-весельчак, Старков-шутник и неунывайка. Появился другой, властный и жесткий. «Тихо!» – повторил он. «Назад! В лес!» Они пошли за ним, подчинились недоумевающе, молча переглядывались, продираясь сквозь мокрый кустарник, остановились у разлапистой высокой березы, еще не потерявшей желтой листвы. «Ну-ка, давай наверх!» – приказал Димке Старков. И Димка сам себе удивлялся. Не задавая лишних вопросов, схватился за нижнюю ветку, подтянулся сквозь потоки дождя с дерева, проворно полез наверх. «Посмотри, кто это!» – сказал ему Старков. «Внимательно посмотри и быстро спускайся!» Он обернулся к Олегу и пояснил. «Береза высокая, с нее всю дорогу видно, сам проверял». Димка, уже добравшийся почти до верхушки, издал какое-то восклицание. Удивился, не удивился, охнул вроде. А Олег подумал, что Старков почему-то темнит. Знает о чем-то, а говорить не хочет. Ну что он предполагал увидеть с березы? Застрявшую машину? Так зачем такая таинственность? Выйди на дорогу и посмотри. По-немецки они разговаривают. Ну и что? Может быть, действительно киносъемка. На натуре, как это у них называется. Он все еще недоумевал, когда Димка буквально скатился вниз, доложил, задыхаясь. Одна грузовая, фургон, она-то и села. Другая маленькая, газик, по-моему. Вокруг человек 20. Подкапывают землю и слеги под колеса кладут. Только он замялся. «Что только?» – Старков подался к нему. «Только одеты они как-то странно. Маскарад, не маскарад?» «Форма?» – Димка кивнул. «Черная, как у эсэсовцев. Может быть, и в самом деле кино снимают?» «Может, и снимают», – протянул Старков. Замолчал, о чем-то сосредоточенно думая. Медленно закурил. Молчали и ребята. Ждали решения. Знали, что оно будет. Когда Старков так молчал, значит, жди неприятностей. Проверено за 4 месяца. «Вот что, парни», — сказал Старков. «Может быть, я старый осел? Тогда все в порядке. А если нет, то дела плохи. Влипли мы с вами в историку. Сейчас быстро идем домой, забираем Рафа и будем решать». «Что решать?» — чуть не закричал Олег. Старков поморщился. «Я же ясно сказал. Тихо. А решать будем, что делать в создавшейся ситуации». «В какой ситуации?» «Дай бог, чтобы я ошибся. Но, кажется, наш удачный опыт получил неожиданное продолжение. По-моему, эта машина и эти люди в маскарадных костюмах – гости из прошлого. Помнишь наш спор, Олежка?» Олег вздрогнул. «Чушь, бредятина, не может этого быть. Прошлое необратимо. Нельзя прокрутить киноленту времени назад и еще раз посмотреть кадры вчерашней хроники. Теория Старкова верна, бесспорно. Но человеческая психика, даже психика без 5 минут ученого, не в силах поверить в ее практическое воплощение. Но существует же где-то предел реального. А за ним пустота, 0 в степени бесконечность, бабкины сказки или просто фантастика». Олег оборвал себя. Рассуждает, как досужие сплетницы на лавочке у подъезда. Та же логика. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Нет такой формулы. Все может быть, если это все наука, а не мистика. За примерами далеко ходить не надо. Временное поле Старкова было мистикой до сего дня, а сейчас оно действует вполне реально. Вот какой подарочек принесло. Берите, радуйтесь. А чему радоваться? Гостям из прошлого? Но они не знают, что попали в будущее. Да и узнали бы, не поверили. А гости, судя по всему, агрессивные. Они существуют 30 с лишним лет назад. Вешают, стреляют, поджигают. Они еще не знают, что их ждет завтра. Для них завтра, для нас вчера. Они еще уверены в своей непобедимости. Они еще чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Они еще живут, эти сверхчеловеки из учебника новейшей истории. «Интересно, из какого они года?» – вдруг спросил Димка. «Не все ли равно?» – отозвался Олег. 41-44. Как раз не все равно. В 41-м они наступали, в 44-м драпали. Есть разница? В разговор вмешался молчавший до сих пор Старков. Разница есть, конечно, но для нас она не принципиальна. Год, вероятно, 42-й. Я тогда партизанил в этих лесах. А каратели, может быть, те же самые, что и тогда поджигали и вешали. Главное, что это враги, мальчики. И мы им враги. И наплевать им, что вы еще не родились. Попадись на глаза, пристрелят без сожаления. Так что же нам, прятаться и дрожать от страха? Олег спросил это с усмешкой, но и Старков, и Димка знали его усмешечки. Верный признак, что Олег медленно приходил в ярость. И Старков сказал спокойно. Прятаться – да, а дрожать от страха, ясно, не будем. У нас 3 ружья против 30 автоматов. Соотношение 1:10. А что такое дробовик против Шмайсера? Улавливаешь? Не улавливаю, зло отрезал Олег. И с 3 ружьями кое-что сделать можно. Да и от заряда дроби в глаз не поздоровится. Если попадешь, добавил Старков. А Димка не попадет, и Раф тоже. А у меня опыт есть, простите за нескромность. И поэтому вы будете подчиняться мне беспрекословно и точно. Вот тогда 3 ружья смогут принести пользу. Ясно? Ясно? Конечно, ясно. Что ж тут неясного? И нельзя было не подчиниться этому командирскому тону, этой доселе неизвестной им воле и силе человека, который умел весело шутить и смеяться, умел петь хорошие песни и знал повадки птиц и зверья, любил читать вслух Пастернака и Блока и создавал сумасшедшие теории. Но, оказывается, он умел еще быть жестким и сильным, умел приказывать и заставлял повиноваться. «Как ты думаешь?» – спросил Старков Димку. «Долго ли они еще провозятся на дороге?» «Минут 30, не меньше, может, и час. Здорово сели, больше, чем на полколеса». «Вот что», – принял решение Старков. «Лезь на елку, следи за ними и жди нас». «Есть следить и ждать», – отрапортовал Димка, и Старков улыбнулся. «Вольно, солдат, не скучай, мы быстро». Он хлопнул Олега по спине, подтолкнул вперед, пошел следом, ступая на зависть Олегу почти бесшумно. «Патроны в ящике под столом», — сказал им вслед Димка. «Берите побольше». И Олег невольно вспомнил когда-то читанное о патронах, о снайперах и партизанах в книгах о Великой Отечественной. Она кончилась 30 лет назад и вновь началась для них юнцов послевоенных лет. Началась неожиданно и страшно в мокром осеннем лесу под Брянском, который знал и помнил войну. До сих пор еще колхозные ребятишки находят то стреляную гильзу, то ржавую каску. Что ж, возможно, сегодня к этим трофеям прибавятся и другие. Поновей!